Мне казалось, что надо поставить новых трех сестер и новую чайку. В том смысле, чтобы найти новых действующих лиц, новую среду, новые идеи, но воплотить их с такой же силой внутренней правды, как это когда-то было в старых мхатовских спектаклях. Хотелось сделать что-то очень живое, очень естественное, настоящее, чтобы забилось сердце от правды. Хотелось дать бой всему, что в театре было мертвым, помпезным, липовым. И нам всегда тогда было ясно, что хорошо и что плохо. Зрители с необычайной радостью встречали наши пробы. И мы смеялись, что на спектакле «В добрый час» в Центральном детском театре сидели почти одни только взрослые. Детям было трудно достать билет. Даже в стенной газете нарисовали карикатуру. Идет малыш с билетом, а за углом караулит взрослый, чтобы этот билет отнять. Было радостно смотреть на единодушие сцены и зала. А какая была публика! Сколько появилось молодых критиков, поддерживающих новое жизненное течение. Сколько в зале было интеллигентных людей, до той поры отсиживавшихся дома, предпочитая плохому спектаклю хорошую книгу. Но тут они поверили в то, что театр еще не умер, и стали охотно в него ходить. Сколько вдруг появилось театралов, то есть не случайных зрителей, а настоящих любителей театра, понимающих, куда они идут и зачем. Мне казалось, я знал в лицо зрителей, знал, для кого работаю. У меня были одни и те же мысли с этими людьми, одни и те же чувства. И потому там, где я смеялся на репетициях, они смеялись на спектаклях. Там, где я плакал, плакали и они. Потом и я заразился общим увлечением театральностью. Это мое увлечение до сих пор не прошло, но, надеюсь, оно не имеет отношения к моде. Вообще, я в очередной раз несколько легкомысленно употребляю термин «театральность», и любой теоретик меня легко в этом уличит. Но я ведь не теоретик. Если бы в теоретических работах мне попалось какое-то другое, очень точное определение, я, может, им и воспользовался бы. Но пока не попалось. Так что позволю себе на словах долю легкомыслия. Тем более, что легко говорить о том или ином своем увлечении, но это совсем не совпадает с тяжестью труда, которая всякому увлечению на практике сопутствует. Я говорю, например, хотелось поставить по-новому трех сестер. Сказать легко. Но ведь я дважды и поставил их совсем по-новому для себя. Возвращаюсь, однако, все к тому же понятию театральности. Тут для ясности, может быть, стоит привести пример. Он из гораздо более позднего времени, но ничего. Есть у Радзинского пьеса театра времен Нерона и Сенеки. Я видел этот спектакль за границей. На сцене был устроен театр эпохи Нерона. Правда, я недостаточно хорошо знаю, каким был театр той эпохи, но сцена преобразовалась так, чтобы напомнить мне о чем-то далеком. Подобие каких-то колонн, ступеней и тому подобное. Между тем, у Радзинского все заключается, по-моему, в том, что театр есть сущность самих взаимоотношений Сенеки и его ученика. Суть заключается в том, что Нерон ведет с Сенекой страшную игру. Так что я думаю, что театр у Радзинского имеет не столько внешнее, сколько внутреннее значение. Делать акцент на внешнем – это все равно, что ставить человеческую комедию как комедию. Правда, тут почти всякий поймет, что дело не в комизме, а вот с театром посложнее. Нельзя сказать, что взаимоотношения Нерона и Сенеки в том спектакле не были понятны. Все же это делали грамотные люди, Но налет внешней театральности так подчинил себе все, что в конце концов